Едва завидел я того человечка, как глаз мой прилип к нему. Узрел же я его в питейном доме, куда заявился он вместе с молодой девицей. Ты ж ведаешь, повелитель, что по лицам я людей различать гораст, кто из каких местностей и родов племени происходит. Так вот, нынешний, если и смахивал на кого лицом, то на бодракца. Да те ростом невелики, волосом темнее и в движениях шебутливо. Потом бодрагец вырядится монахом только из-под невыносимых мук. Да и загар у этого человечка был прежде мною невиданный, будто не под нашим солнцем загорал. Вот тут-то меня и окатило догадкой, а уж не из тех ли он будет мест, про которые ты, повелитель, мне особую зоркость наказывал. Не успел я обдумать, как чего, а тут и приключения с тем человеком начались. Сперва молодой князь с ним беседу завел, хоть я по губам читать обучен, да один другого мне спиной заслонил. Я-то стал пересаживаться, а тот вдруг встал и ушел с девицей наверх, туда, где жилые комнаты. В растерзанном человеке, привязанном к тележному колесу, на расстоянии и сквозь витражное окно зала, к тому же не блещущее чистотой, Сварог не признал никого из посетителей дырявой бочки. Теперь же, проведя в памяти мысленную линию, соединившую как точки на плане трактира его с Олесом и воткнувшуюся в окологазетную публику, Сварог определил, кто автор донесения и нурский шпион. Человек, которого трактирное окружение называло Хоргом, он же, обозначивший себя в донесении кодовым именем Ташит. Вероятно, есть и другие имена, и среди них где-то затерялось настоящее. Скорее всего, какое-нибудь незатейливое крестьянское имя, с которым Хор Ташит ходил бы по полям и выпасам, которые передал бы детям. Но случилось так, что волей местечкового правителя он поменял профессию и образ жизни, и ведь оказался толковым, наблюдательным, быстро соображающим агентом, этакий самородок, шукшин от разведки. Правда, конец получился печальным. Жил бы крестьянином, был бы жив. А после над нашими головами раздался звук такой, как если б стрельнуло в камине гигантское полено. Мы, кто внизу, вслед за молодым князем бросились наверх. Едва я, взбежав по лестнице, попал в коридор, как учуял запах лаванды. Сразу вскинул глаза под потолок, и точно в потолочных углах стелится зеленоватый дымок. Тут я смекнул, в чем дело, и побежал на улицу, боясь, что сумеют уйти далеко. Слава Койкату догнал этого человечка с девицей в конце переулка, хоть они и замаскировались умело, но одежку-то прежнюю оставили, и довел их до дому известного в городе пропойцы и пустобреха Певера, куда они вошли и там находятся. Пишу тебе, дожидаючись поблизости, а после, когда выйдут, отслежу и дописку сделаю. Не сделал. Писатели даже не просто аккуратно, а предельно аккуратно выдернули из засады. Сработать грязно было нельзя, малейший шум, малейшее подозрение, людей в доме не застанешь врасплох, и операция не пройдет гладко. А не гладко — это означает пальбу, жертвы и иной итог. Конечно, встревожь они Сварога хоть чем-то, насторожи его любым пустяком, не прошло бы у них все столь ровно и безмятежно. Может быть, тогда и не пришлось бы Сварогу торчать в комнате, обшитой деревянными панелями, и читать донесения нурского шпиона. Но не насторожили, потому что, как подтвердили события в доме Тавер, люди мастера Рошаля, да и не только люди, работать обучены. Их накрыли, приходится признать, красиво, образцово накрыли, хоть заноси в хрестоматии оперативной классики. Сначала пустили вперед малолетнюю соплюшку, чтоб проверила расстановку сил, потом сунули в дверь бедного слугу Мильда, чтоб засевшие в библиотеке не насторожились, когда дверь приоткроется. А потом они не вошли и не ворвались. Они всочились и мигом растеклись по комнате, распределяя между собой объекты. В дверь одновременно проскальзывали и люди, и собаки. Певера отодвинули от порога, приставив автоматный ствол к животу. Сварог и Клади мгновенно оказались под прицелом двух автоматов каждый. Черно-желтыми тенями прострелили комнату собаки и застыли рядом с застигнутыми в библиотеке людьми, не рыча, не тявкая, а гипнотизирующе глядя в глаза с безучастностью оружия, ждущего, когда спустят курок. Псины, пусть и не по-баскервильски огромные, но не менее пугающие, в первую очередь своей прямо-таки прусской выучкой. Как-то сразу перестаешь сомневаться, что эта тварь будет грызть и рвать тебя, пока хозяин не скажет «довольно». Сварог бы рискнул, будь на месте Клади девочка по имени Мара. Рыжую чертовку из каких-то там автоматов не подстрелишь. Поиграть в казаки-разбойники с собачками для нее было бы сущим удовольствием, которое закончилось бы для собачек тем же, чем коррида для быков. Но Клади не Мара. И если Сварог не успеет... Неизвестно, какой приказ получили вооруженные и молчаливые люди в темно-коричневых брюках, такого же цвета рубахах, с прорезанными рукавами и с надетыми поверх короткими узкими жилетами лилового цвета. Также неизвестно, от кого они получили приказ. Впрочем, последнее обстоятельство довольно быстро прояснилось.